«Нет, это просто твое колесо еще раз повернулось. Быстро, очень быстро, чтобы наверстать все те годы, которые ты украла сверхотведенного тебе срока». «Твое время придет опять», — сказал сокол. «Это уже буду не я», — зайчиха тихо рассмеялась. «А зачем? Ты ведь уже сошла с этого колеса. Пора познать новое». «Я...» Но я Вао Цэ больше не могла говорить. Иссохшая плоть, поддерживающая кости лица, не выдержала, и челюсть отвалилась. Содрогаясь от ужаса, Эш, не отрывая глаз, следила, как я Вао Цэ превращалась всего лишь в кучку пыли и косточек, которые посыпались на траву вслед за челюстью. Мужчина зубатко подхватил Нину, прежде чем та ударилась о землю, и торжественно вручил ее Эш. Мужчина-черепаха поднял упавший посох Я Вао Цэ и сломал его об колено. Обе половинки он воткнул в землю, сломанными концами вниз. И чуть только отошел от них, половинки посоха пустили побеги, покрытые лопающимися почками. «Прощай, сестра», — сказал мужчина-лягушка. Эш осторожно держала на ладони жабу, которая была ее кузиной. «Так это все, что мне надо было сделать?» — спросила она. «Я должна была всего лишь расколоть гранат?» Мышь покачала головой. «Фетиш только помог», — сказала она. «Но чтобы он смог действовать, ему потребовалась жертва». «Сначала тебе пришлось умереть», — объяснил ворон, озадаченный Эш. «Но я никогда... Разве ты все еще та же, что была когда-то?» — мягко спросила волчица. Эш медленно покачала головой. «Ну вот», — сказал тогда мужчина-черепаха, — «теперь ты понимаешь? Прежняя я умерла, и теперь я новая». «Совершенно верно», — Эш нахмурилась. «Но это выглядит слишком просто». «Разве это было так уж просто?» — спросила волчица. Эш снова покачала головой. «Нет, те внутренние перемены, через которые она прошла, были какими угодно, только непростыми». «И станет еще труднее», — сказала зайчиха, «поскольку теперь ты должна сохранить то, что недавно обрела». «Вы хотите сказать, приносить пользу другим, делать, что тебе говорят и тому подобное?» Мужчина зубатко покачал головой. «Нет, просто не изменяй сама себе, остальное приложится». «Приветствуй грядущее, а не жди, пока оно придет к тебе», — добавил сокол. «Иначе станешь, как я, Вао Цэ. Только ты иссохнешь раньше своего срока, а не годы спустя». Эш ласково провела по жабьей спинке, удивляясь мягкости кожи. С растянутой рожицы на нее глядели Нинины глаза. Они были полны доверия. «Можно мне? Могу я поговорить со своей мамой?» — спросила Эш. «Ее здесь нет», — сказала медведица. «Она уже ступила на новое колесо». Эш попыталась скрыть свое разочарование, но у нее сдавило горло, и пришлось отвести взгляд, чтобы спрятать набежавшие слезы.